Глава 32. Дневник мертвеца. Почти всю ночь разбирал Джейкоб записи, оставленные погибшим много лет назад Александром в своей тетради. К счастью, ему не пришлось больше заниматься переводами с трудного языка, потому что хранитель писал на интервикис. Видимо, он рассчитывал, что дневник когда-нибудь прочтут, поэтому вел его не на своем родном языке лично для себя, а на общем, который сможет понять маг любой стихии, а может быть, ему просто было так удобно. Зато вот почерк Александра, или как он называл себя в своих письмах, Алекса, оставлял желать лучшего. К тому же под конец он явно делал заметки в торопях, размашисто и очень неразборчиво. «Врачом бы ему быть, а не магом», — недовольно подумал Джейкоб, морщась и с трудом дочитывая смазанные строки на последних исписанных страницах. Учитель закончил чтение, уже лежа в кровати. За окном брезжил серый дождевой рассвет. На отдых оставалась какая-нибудь пара часов. Джейкоб сунул дневник Александра под подушку и мгновенно провалился в сон. Спал он тревожно и поверхностно. Информация, которую он сразу, страница за страницей, впитывал, не отрываясь, будоражила утомленный мозг и не давала отдохнуть. В полубреду ему виделось, словно он в одиночестве ночью раскапывает плотину и находит там не скелет, а полусгнивший труп, в котором с ужасом узнает Януса. Как только он освобождает его от наваленных сверху кирпичей, Янус с распухшим синим лицом и безумной улыбкой на рваных расползшихся губах поднимается и, неловко шагая на непослушных ногах, приближается к нему. Один глаз у него ядовито-синий, а второй карий, и из него вытекает синяя жижа. Он протягивает руки и хохочет, а Джейкоб, как часто бывает в кошмарных снах, пристывает к месту, и страх ледяной волной накрывает его все сильнее с каждым шагом Януса. От мертвого директора Джейкоба спас звонок будильника. Учитель поднялся совершенно разбитым и почти больным, тщательно умылся ледяной водой, чтобы хоть немного привести себя в чувство. Хорошо, что сегодня у него было всего одно занятие, и то на улице, на свежем воздухе. Уже выходя из квартиры, Джейкоб задумчиво застыл на пороге. Затем вернулся к рабочему столу, вытащил одну из своих лекторских тетрадей и, оторвав обложку, обернул ею дневник Александра. Теперь, если ему вздумается полистать где-то ее прилюдно, да хотя бы даже на уроках, это будет выглядеть всего лишь как подготовка к лекции. А то, что он еще не раз заглянет в нее, в этом Джейкоб был уверен. Очень уж много любопытного таила в себе эта тетрадь. Сунув дневник в сумку, учитель вышел из квартиры. Днем после занятий вся компания друзей, не таясь, собралась во дворе, на лавочке для взрослых. Ни Джейкоба, ни Даниэля с ними, разумеется, не было. В лес они сейчас не уходили, поэтому не видели особого смысла скрываться. Да, их команда, наверное, оказалась самой большой и сплоченной из всех, что успели сложиться в стенах школы. Но разве в школьной дружбе может быть что-то странное? Мощный ливень, который сегодня припустил еще с утра, был как раз ребятам на руку. Его шум надежно маскировал секретные разговоры, если бы кто-то захотел их подслушать. «Не получается ничего с переездом», — посетовала Белла дрожащим голосом. Видно было, что она чем-то напугана. Елена сидела печальная. В последние дни вечерами спальня девочек попадала под неусыпный контроль Мелиссы или ее помощников. Ей уже очень давно не удавалось побыть наедине с любимым. Накануне они вместе разбирали завал и искали погибшего человека, почти не отвлекаясь друг на друга. Им принадлежало лишь время по пути туда и обратно. Елена изо всех сил убеждала себя, что нужно пользоваться любым моментом и радоваться мелочам, но получалось все хуже и хуже. Неизвестность впереди пугала. Что, если школу так и не откроют, а владение змееглазого демона постепенно захватит всю ее территорию? «Почему?» — удивился Мика. «Вы им ничего не рассказали?» «Ну, все мы точно рассказывать не стали», — встряла Кейра. Она сидела, нахмурившись и колупая зазубрину на деревянном столе. «Просто обратили внимание девчонок на то, что происходит нечто неправильное, что наши соседки сходят с ума или заболевают, их уводят в лазарет, и больше они не возвращаются. Но это не подействовало». «Неужели им совсем не страшно?» — удивился Мика. «Им не то, что не страшно, им словно все равно, или даже хуже». Кейра сделала большие испуганные глаза. «Что значит хуже?» «Они словно ждут чего-то эдакого, будто россказни тех, с кем это уже случилось, кажутся им настолько заманчивыми, что они совсем не хотят этому противиться», — пояснила Белла. «Мы говорим, давайте откажемся здесь спать, или мы все вместе попросим, нас переселят, тут опасно». «Ага, они на нас смотрят, как на умалишенных», — подключилась Хлоя. «Не все такие, как будто блаженные, что ли. Может, не кажется, но они словно под мороком каким-то». «А можно навести такой морок? Магии дождя?» «Я о таком не слышала. Ну, кто я такая?» — покачала головой девушка. «Неужели они нас добровольно научат таким вещам, когда это ценное умение нужно, чтобы управлять нами?» «И что вы будете делать? Как можно там вообще спать?» «Да какая разница, если брешь все равно растет», — убитым голосом пробормотала Елена. «И куда бы мы ни переселились, она потом дотянется до нас. Хотя нужна им Белла». «Но я лучше буду слушаться и притворяться, что все нормально», — сказала Белла, «потому что не хочу, чтобы на меня навели такой же морок. Если ко мне подкрадется эта брешь, я просто перестану спать. С другой стороны, мы же нашли мельницу». «Мы знаем о всех четырех важных вещах, и у Джейкоба есть записки скелета», — воскликнул Иржик. «Может быть, он уже прочитал, как это все остановить. Просто пока не может нам передать». «Ну ты как сказанешь, записки скелета!» Внезапно дождь пошел с такой силой, что на ребят, увлеченно обсуждающих свои проблемы и не особо следящих за ним, стала попадать вода. Привычно схватившись за руки, чтобы создать замкнутый круг, друзья сосредоточились и соединили свои силы. Брызги прекратились, но сквозь беспрерывный, страшный поток воды теперь даже не было видно стен школы. «Это какой-то ненормальный дождь», — пробормотал Иржик. «И ливанул он после того, как я про скелета сказал». «Да он долго еще будет напоминать о себе», — хихикнула Хлоя, и вдруг ее глаза расширились от ужаса. «Ой, мамочки, к нам что-то белое идет, скелет!» К ним и правда сквозь дождь стремительно направлялась худая белая фигура. Вскрикнув от неожиданности, друзья чуть не расцепили руки. Но тут за их стол быстро уселся Даниэль. Видимо, он выскочил ненадолго из школы, поэтому даже не накинул куртку и был в одной лишь белоснежной рубашке и светлых брюках. «Ну ты напугал нас!» Прищелкнул языком Иржик, и его друзья засмеялись. А Хлоя ехидненько сказала. «Конечно, все же боятся скелетов, не только наш Иржик». «Да ты первая завопила!» — возмутился парнишка, а Мика пихнул товарища в бок. «Ребята, потом посмеетесь», — быстро заговорил Даниэль. «У меня не очень много времени, и мне, если честно, просто холодно. Вот это вам». Он сунул в руки Мике тетрадь. «Мы решили, что лучше вы сами прочтете, чем снова будете, вызывая подозрение, что-то долго обсуждать с учителем. Нам с Джейкобом нашли какие-то новые дела, внеклассные задания и прочее. С виду это выглядит совершенно естественно, но я точно знаю, что раньше таких нагрузок после занятий не было». «Нас хотят разделить». «Видимо, да. Сейчас за пределами вашего сухого островка творится просто безумие стихии. Поэтому никто не знает, что я с вами тут сижу. Но мне долго это не удержать. И скоро дождь ослабнет». «Так это ты нас тут заливаешь?» — изумились друзья. «А кто же еще?» — Даниэль усмехнулся. «В двух словах, чтобы было понятно. Погибший Алекс и наш директор когда-то учились здесь вместе и были хорошими друзьями. Только к окончанию школы их взгляды резко разошлись. Точнее, настрой Алекса не изменился. Он планировал не покидать школу и работать здесь, поддерживая тот самый баланс, что позволяет Земле существовать более-менее в равновесном состоянии, без страшных катаклизмов и разрушений. А вот Яну считал иначе. Он решил, с какой это стати он, одаренный маг, должен работать, чтобы каким-то там обычным людям легко жилось. Не станет жизни на планете, да и ладно. Главное, что останутся города стихий, в которых будут жить маги. Только им не придется тратить свой дар на поддержание существования людей. И ему не жаль целую планету? Она ему не нужна. Это другой мир. Города стихий существуют отдельно. Если на Земле взорвутся разом все вулканы, а островки, до которых не доберется раскаленная лава, затопят водой, на этот мир ничего не повлияет. Зато не придется больше работать, удерживая баланс. В общем, Янус начал все это очень давно. И первое, что он сделал, открыл брешь. Правда, вначале приятели были слишком близки и доверяли друг другу. Поэтому у Алекса столько информации о планах Януса. Даниэль вдруг зажмурился и тяжело задышал, а потом выскочил из-за стола. «Ух, все, не могу больше эту мощь держать, я побежал, пока меня не заметили». С этими словами учитель оставил ребят, и тут же его белая рубашка растворилась в потоках воды. А минуты через три дождь стал стихать. «Ничего себе! Вот это новости!» — протянула Ума. «Сколько же Янусу лет, если его школьный друг уже в скелет превратился? А я думала, он молодой». «Ну, давай, читай, раз тебе дали. Ты как раз самый гордый». В этот раз еще Иржик толкнул Мику, вцепившегося в дневник Александра с того момента, как получил его от Даниэля. Немного смутившись под выжидающими взглядами друзей, Мика открыл записки скелета. В начале тетради записи шли подробные и довольно понятные, хотя и не очень интересные. Алекс описывал истории своей школьной жизни и даже занятия, которые ему нравились больше остальных. Хронология событий была четкой и стройной. Но с какого-то момента порядок стал сбиваться, и мысли словно потеряли последовательность или предысторию, будто человек в дикой спешке делал наброски, понятные лишь ему самому. Между записями были довольно длительные временные пробелы, и многое приходилось домысливать. Дневник Алекса. Без даты. «Так жаль, все меньше мы с другом проводим времени вместе после занятий. Никогда раньше не замечал в Янусе такого рвения к учебе. Обычно всегда считалось, что ботаник из нас — это я. Но он теперь постоянно просиживает в библиотеке, часами выискивая какую-то информацию. До этого несколько дней пропадал, даже не предупредив меня. А потом выяснялось, что он выпросил нечто вроде обучения по обмену, и ему позволили временно переместиться в другие школы. Но он мне и потом не рассказал, какие знания ему там потребовались. Вроде школьной программы, когда мы съезжались все вместе, было более чем достаточно. Без даты. Весна в самом разгаре, солнце будоражит кровь. И девчонка, которой он нравится, уже все пороги его обила, даже не стесняется сама приходить к нашей спальне и подкарауливает его после занятий. Но он здоровается сквозь зубы и бежит в свою любимую библиотеку. Эх, за мной бы кто так бегал. Без даты. Мы с Янусом решили, что на лето оба останемся при школе. Если уж мы хотим связать с ней свою жизнь и карьеру, то перед следующим учебным годом нам нужно потрудиться. Ведь для нас он уже будет не учебный, а рабочий. Только Янус почему-то больше интересуется хозяйственной частью, а не образовательной, и планирует не столько преподавать, сколько заведовать школьным инвентарем. Странное желание для студента. Меня же, напротив, распирает от желания поделиться всем тем, чему я успел тут научиться. Без даты. Ну или это. Хорошо, что закончилось. Если у меня и были какие-то недоработки в плане вызова дождей, то теперь они точно устранены, и мое общение с любимой стихией доведено до совершенства. На Земле стояла такая засуха, что, казалось, она доходит даже до нас, и мне то и дело приходилось добавлять дождика нашему миру. Иногда я рад, что не работаю в контроле за природными явлениями планеты, а всего лишь учитель школы стихий. Интересно, в городе засухи там все в отпуска поуходили, что ли? Совесть имейте, ребята. Это ваша зона контроля, между прочим. Мы только вспомогательное звено. Выговорился, полегчало. Пусть даже сам с собой. Постскриптум. Янус по-прежнему пропадает в библиотеке, а еще почему-то часто околачивается в будущей девичьей спальне. Я все понимаю, конечно, он уже без пяти минут завхоз, но что он там забыл? Сказал, мол, оптимизирует пространство. Без даты. Начался учебный год. Мой первый учебный год как учителя. Теперь и я пропадаю, погруженный по уши в свои дела. Мне ведь и самому еще много чему нужно учиться. Перенимать чужой опыт. С Янусом почти не видимся. Но как-то, наконец, получилось пообщаться. Приятель показался мне странным. На мои восторги от учительской деятельности он скривился. А когда я возмутился, как товарищи из засухи запустили работу, закатил глаза и сказал, что почему это вообще должно быть работой. Прозвучало как-то так. Мы что, их рабы? Без даты. Наконец-то мы посидели с другом, как в старые времена, и даже напились. Чувак позволил себе расслабиться спустя столько времени. Девчонка-то, правда, уже давно покинула школу. Жаль, такую красавицу упустил. Кажется, она работает теперь именно в конторе. У нее всегда хорошо получалось. Я ему даже об этом рассказал, но он словно не слушал. Так вот, да, мы напились, и Янус понес какой-то бред. Снова про рабство, в которое нас взяли обычные люди. О том, что города-стихии должны стать раем для магов, а не скучными конторами, как сейчас. И постоянно твердил про какого-то юга, который все изменит. И я, правда, так и не понял, кто это или что это. А я тоже хорош, совсем дурак. Взял да выболтал ему кое-что, и теперь сильно жалею. Наверное, на радостях, что опять, как в старые добрые, пью и болтаю с приятелем. Ляпнул ему с пьяну, что я созидатель. Вроде ничего особенного, но он так в меня после этого вцепился, как будто протрезвел сразу. Стал спрашивать обо всех четырех вещах. Но здесь у меня мозг включился, и я соврал, что нашел пока только одну. Он не знает, как это происходит, поэтому, кажется, поверил. В библиотеке-то он такие сведения не найдет. И я-то всегда о них знал. Мне искать не надо. Он так наседал на меня. Пришлось сказать, что нашел плотину. Ну, это не страшно. Там ничего не хранится, она совсем пустая. С виду даже бесполезная. Надеюсь, он потеряет интерес. Без даты. Уболтал меня, и я сводил его на плотину. Он постоял, посмотрел на нее, криво улыбаясь, ничего не сказал. Просто развернулся и пошел обратно. Зачем она ему далась вообще? Но пусть лучше думает, что я ему доверяю, чем будет неотступно следовать за мной по пятам, когда я пойду в маяк или на водонапорную башню. Пока вроде отстал. А меня его поведение удивляет все больше и больше. Он уже даже трезвым не смущается говорить, что люди — это низшие существа, а планета, которую они топчут, — беспонтовый кусок космоса. Наш мир вне планет. Это особое измерение. И раз мы способны сюда попасть, значит, мы избранные. И почти что боги. От его слов бегут мурашки по коже. Иногда мне кажется, что я слушаю сумасшедшего. И его карие глаза переполнены в последнее время бешенством и злобой. Без даты. Странный Янус. В спальнях учеников обычно есть аппендикс, небольшое углубление в стене, похожее на крошечную комнатку. Там стоят полки, где ребята хранят свои чемоданы с ненужными в данный момент вещами, чтобы не забивать ими все шкафчики. В той самой комнате девочек, куда он постоянно наведывался, он переоборудовал чемоданную под еще одно спальное место. Поставил туда кровать. В темную маленькую каморку. Да кто захочет там спать? Это единственное нововведение, которое он сделал, будучи завхозом. Однако почему-то персонал его так уважает, руководство потакает, словно он их загипнотизировал. Пророчит ему быстрый рост. Нет, я не завидую, мне нравится моя должность. Я по-прежнему хочу учить студентов. Но мне странно. Без даты написано очень торопливо и неаккуратно, часто неразборчиво. Боже мой, все хуже, чем можно было ожидать. Я регулярно стараюсь наведываться в маяк, чтобы почитать старинные книги. Правда, делать получается это очень редко. Надо выкраивать момент, когда Янус сильно занят, иначе он все норовит увязаться за мной. Каждый раз он спрашивает меня: «Ты на плотину? Или ты обнаружил еще одну вещь?» Иногда мне кажется, что он просто крадется следом за мной. Меня это вначале просто напрягало, а теперь по-настоящему пугает. Потому что я наконец-то знаю, кто такой этот его Юга. Я до сих пор с трудом могу поверить в существование подобного рода магии. Я всегда верил только в магию стихий. Другой не должно было существовать. Магия стихий сама по себе бесконечно сильная и разнообразная. И с ее помощью можно творить очень многое. Но это... Юга — это демон распада. Вот именно такими словами, хотя, возможно, это трудности перевода. Но я не подобрал другого эпитета. Разрушение не подходит. Именно распада, а еще тлена и похоти. Ему нужны женщины и человеческая боль. Чем-то одним он сыт не будет. Ему нужно именно это все вместе. Уничтожить женскую красоту, молодость, невинность и потом упиваться их страданиями. А еще видеть как можно больше смертей. Самое страшное, что книга, которую он взялся переводить, это самый дурацкий на свете антипод нашей нерукописной. Все, что прочитано, исчезает со страниц. Не в ту же секунду, но через несколько минут. И когда я увидел, как ползет строчка за строчкой невидимый ластик, безжалостно стирая то, что я пробежал глазами, но даже не до конца перевел или просто недопонял, я ужаснулся. Если я что-то пропустил, мне этого уже не узнать. Поэтому я боюсь, что могу что-то путать или неверно толковать. Как я успел понять, Юга для его полного демонического счастья мало того, что нужно выйти наружу из места, где он скрывается, а вернее заперт. Выйдя из тьмы, он должен войти в свет, чтобы закольцевать, замкнуть свой поганый круг. И тогда уже ничего его не остановит. Входов в свет всего 4. И это, конечно же, те самые важные вещи, которые я призван хранить. Самое страшное, если останется одна. Только тогда у Юга все получится, если он сможет выбраться. Он выйдет из тьмы и уйдет в свет, после чего отправится на Землю упиваться мучениями людей на гибнущей планете. Видимо, до конца он разрушить ее не позволит. Иначе чем он будет питаться? Но счастливо жить людям уже точно не придется. Я, к сожалению, пропустил ту часть, где описано, как он может выбраться. Бездумно пробежал глазами даже без перевода, решив вернуться к тексту попозже. Но, увы, все уже исчезло со страницы. Вот зачем так делать? Зачем писать книгу, которую можно прочесть всего один раз, за ее существование? Что не так было с магами, которые создавали наши города стихий и оставляли предупреждения потомкам? Что я понял? Выйти ему может помочь та, кого можно было бы назвать истинной парой для него, хотя это вовсе не так. Просто иногда, очень редко, рождаются женщины с совершенно особым даром. В них сосредоточены силы всех стихий, и они как-то уживаются внутри, гармонично, незаметно для остальных. Я никогда не слышал о том, чтобы хоть раз одна такая осчастливила нашу школу своим присутствием. Пока эти волшебницы учились только у других стихий. Конечно, они могут выбрать что угодно, к чему лежит их душа. Вот лишь за такую женщину может зацепиться Юга, чтобы выбраться из своего плена. Я сейчас написал это и понял, к чему лежит их душа. Вот лишь за такую женщину может зацепиться Юга, чтобы выбраться из своего плена. Я сейчас написал это и понял, к чему лежит их душа. Вот лишь за такую женщину может зацепиться Юга, чтобы выбраться из своего плена. Я сейчас написал это и понял, к чему лежит их душа. Вот лишь за такую женщину может зацепиться Юга, чтобы выбраться из своего плена. Я сейчас написал это и понял, к чему лежит их душа. Вот лишь за такую женщину может зацепиться Юга, чтобы выбраться из своего плена. Я сейчас написал это и понял слова Януса, которые он произнес когда-то в ответ на мой рассказ про влюбленную в него девушку. Он сказал, что та, которая ему нужна, еще не родилась, и что он ждет только ее. Она наполнит новым смыслом его жизнь, и он будет ждать сколько угодно лет и не умрет. Просто не позволит себе умереть, пока не увидит своими глазами, как эта девушка все изменит. Я списал это на пьяный бредовый максимализм, а теперь думаю, что он говорил про такую особенную женщину, которая нужна не ему, а его башку Юга. И я же теперь надеюсь, что она никогда не родится. Это чудо, но не необходимость. Снова без даты. Многие буквы расплываются, словно их писали на влажной бумаге. Но прочесть кое-как можно. Я не знаю, что это было за зелье, смешанное из дождя и неизвестного мне яда, но оно развязало мой язык. Янус подлил его в мой напиток, я точно знаю. Я выложил ему, что теперь мне все известно про Юга. По счастью, мы были не одни, и его отвлекли. Но я понял по его взгляду, что разговор не окончен. Он будет расспрашивать меня, пока я не выложу все и не укажу путь к остальным важным вещам. Я не знаю, сколько действует эта дрянь, но я чувствую, как она сейчас разливается во мне, вызывая безудержное желание трепать языком. Я сбежал на плотину и буду сидеть здесь, пока не выветрится яд. Мне очень хотелось побежать и показать, к примеру, маяк. Но крохи силы воли у меня еще остались, поэтому я пришел сюда. Тут для него ничего нового. А может быть, он и не догадается искать меня здесь. Я спрятался между кирпичными колоннами, и сильный дождь сегодня очень кстати. Надеюсь, меня за ним даже не видно. Правда, я уже не в силах удерживать воду, которая хлещет со всех сторон. Придется бросить писанину, хоть меня и распирает на болтовню, и спрятать свой дневник в непромокаемую пленку. Я не хочу терять эти записки. Иногда мне кажется, что не только Янус, но и я сам схожу с ума, и лишь тетрадь хранит остатки моего разума. На этом записи обрывались. Когда Мика закончил читать, ребята еще долго не в силах были вымолвить ни слова. Небо уже посерело, и под конец Мика еле-еле разбирал в сумерках фразы. Особенно те, что Алекс написал, прячась под перекрытием плотины. «Мы тут несколько часов просидели», — осипшим голосом произнесла Кейра, подув на озябшие руки. Хлоя с Хеленой молча клацали зубами. Все настолько заслушались, что не могли оторваться. И не пронизывающая до костей сырость, ни холод — не прогнали друзей в тепло, где им бы не дали дочитать записи. «Я так и есть хочу», — пожаловался Иржик. «Как же теперь нам дневник спрятать? Я уже никому не доверяю, раз ваши девчонки все как одна стали странными. Может, с нашими соседями то же самое творится? Положи под подушку», — посоветовала Хлоя. «Ага, спасет меня подушка. Я сплю, как убитый. Если кто-то полезет за дневником, я даже не замечу». И это он открыл брешь. Вдруг бесцветным голосом пробормотала Белла. «Янус. Давным-давно еще, когда разрушил плотину. Он не остановится. Он так долго к этому шел, и мы, глупые, решили, что достаточно просто комнату сменить». Все молча и почти трагично уставились на девушку. Друзья сразу поняли, о ком говорилось в дневнике. Вот кого ждал Янус, обещая не умирать, пока не добьется своего. «А вы обратили внимание? Алекс писал, что у Януса глаза карие, а у него ведь синие!» Вдруг воскликнула Ума. «Точно! Недаром мне что-то чудилось про отравленные линзы!» закивала Кера. «Погодите, ребята!» прошептала Елена, осененная важной мыслью. «Там не только про другой цвет глаз. Мне же не показалось, Он писал что-то про солнце. Мика принялся быстро листать дневник в обратном направлении, пока не нашел запись о засушливом лете, а потом солнечной весне. Точно. Я как-то даже внимания не обратил. Вот это да! Выходит, тут когда-то дожди не лились постоянно? Как же так? Ребята в полной растерянности замолчали, переводя друг на друга взгляд. «Нам все равно придется это еще раз обсудить. Я столько пока переварить не в состоянии. Пойдемте, пожалуйста», — взмолилась Хлоя, поднимаясь. «Давайте я возьму тетрадь», — предложила Елена. «Спрячу ее под рубашкой, а завтра отнесем на плотину к книгам. На меня хоть морок не подействует, я точно знаю. Я просто сегодня не буду спать». «Уверена, что не заснешь?» «Нет, я справлюсь», — уверенно ответила Елена. «Заодно, может, увижу что-то». «Договорились. А утром я один сбегу и обновлю защиту от воды и доложу туда дневник», — сказал Мика, тоже, наконец, вылезая из-за стола. «Завтра вообще больше никто никуда не пойдет. Сегодня посидели, на другой день разбрелись. Студенты в своей естественной среде обитания. А сейчас пойдемте скорее на ужин. У меня тоже уже желудок к позвоночнику прилип». Елена сунула записки скелета в рюкзак, и ребята, разделившись на тройки и пары, как заправские конспиратологи, отправились в столовую.